Средняя девушка была светлокожая и светловолосая. Она лежала слегка, раздвинув ноги и согнув их в коленях. И ему хорошо была видна ее промежность, прикрытая узкой полоской оранжевых трусов. Две изогнутые линии, обозначавшие границу между промежностью и бедрами, напоминали две улыбки, а из-под трусов с обеих сторон торчали светлые курчавые волоски. Ее правую ягодицу украшала татуировка в виде маленькой русалки. Вторая девушка была смуглой брюнеткой в белом бикини. На ее щиколотке поблескивала цепочка с золотыми рыбками. Третья девушка, полненькая, рыжая и веснушчатая, носила сплошной купальник. Веснушки усеяли даже ее икры. На животе у нее лежал желтый плеер. В ушах были наушники, и она что-то напевала. Вид молодых девушек, не знающих, что жизнь коротка, а молодость быстро проходит, почему-то вызвал у него грусть. Он снова взглянул на промежность светлокожей девушки и почувствовал, что член у него отвердел. Сначала он этому обрадовался, но тут же устыдился, отвел глаза и прикрыл лицо руками, чтобы они не заметили, что он их разглядывает. Третья девушка села, вынула наушники, попила воды из стоявшей рядом бутылки, достала из сумки коричневую пластмассовую бутылочку, вылила себе на ладонь немного белой жидкости, намазала ею бедра и плечи, потом дотронулась до руки светлокожей девушки и что-то ей сказала. Та привстала и взяла у нее бутылочку. «Эммануэлла!» — едва не крикнул Реувен. «Или, может быть, это Ноа?» — вдруг подумал он. «Ну, конечно, Ноа. Разумеется, это Ноа». Длинные светлые волосы, прямой нос, румянец на щеках, точно такая же, какой он видел ее недавно на кассете «Афера». Ноа вылила на ладонь белую жидкость и стала втирать ее в спину рыжей подружки. Рювен еще раз устыдился своей внезапной и все никак не прекращавшейся эрекции, сел, повернувшись к ним спиной, и подумал: «А может, подойти к ней, поговорить? Напомню ей, кто я. Скажу, что понимаю, к кого ей приходилось в последние годы, когда мама заболела. Скажу, что искренне ей сочувствую и виню себя за то, что не уговорил Эммануэлу бросить курить. Она, наверное, спросит меня, какой мама была в молодости. И я расскажу ей о свидании в кафе «Таамон», о свадьбе, о поездке во Францию. Скажу, что она очень похожа на маму, какой я ее впервые увидел, когда она была еще студенткой-первокурсницей и пришла ко мне, председателю Союза студентов, жаловаться, уж не помню на что. Или, может быть, скажу, что был у Афера, видел ее на кассете, и спрошу, как у нее дела. Ей должно быть сейчас уже 22, и она, наверное, учится в университете. Вот и спрошу, по какой специальности, какие у нее планы на будущее, да и вообще». Эрекция у него, к счастью, наконец-то прошла, и Рювен совсем уже было собрался встать, но тут вдруг вспомнил, что он все еще в трусах. Он надел рубашку, застегнул ее на все пуговицы, в надежде, что под ней трусов видно не будет, и с бьющимся сердцем подошел к девушкам. С виду казалось, что они спят. Он не знал, как к ним обратиться, и сказал: «Простите». Все трое, как по команде, приподнялись на локтях и посмотрели на него враждебно. Видимо, решили, что это один из тех, кто пристает к женщинам на пляже. Стараясь не смотреть на пышную грудь Ноа, выпиравшую из лифчика апельсинового цвета, Рювен спросил: «Вас зовут Ноа, верно?» Та скривила губы: «Нет, меня зовут Майя». «Ноа, это я», — вмешалась в разговор рыжая. «А в чем, собственно, дело?» «А я Шира», — сказала брюнетка, улыбнувшись. «А вас как зовут?» «Рювен», — сказал он смущенно. «Рювен Шафир. Просто вы очень похожи на одну знакомую девушку, дочь моих друзей». «Вы, наверное, не очень-то хорошо с ней знакомы», — сказала брюнетка. «И друзья, видно, тоже не слишком близкие», — добавила рыжая. «Вы с ними, наверное, еще в Пальмахе воевали, да?» Все трое, включая ту, которую он принял за Ноа, прыснули со смеху. Рювену было неприятно, что они смеются над ним, и все же он решил сделать последнюю попытку.